Солдаты арестовывают Иисуса. Когда Иисус с учениками подошел к горе Илионской, Он сказал, что Петр, Иаков и Иоанн пойдут с Ним, а все остальные останутся здесь. Он пошел в Гефсиманский сад, чтобы помолиться своему отцу. Иисус знал, что с ним должно вскоре произойти. Он знал, что скоро придут солдаты и схватят его. Он знал, что вместе с солдатами будет и Иуда. Он знал, что после этого начнутся его страдания. Поэтому Иисус хотел попросить у Господа силы выдержать все это. Войдя в сад, Иисус оставил Петра, Иакова и Иоанна и пошел дальше один. Оставляя их, Иисус сказал: «Пободрствуйте со мной, я так одинок». Петр, Иаков и Иоанн очень хотели помочь Иисусу и старались не заснуть, ожидая Его, но вскоре сон одолел их. Оставшись один, Иисус начал молиться: «Отче мой, если можно, да минует меня чаша сия, но да будет воля Твоя». Когда Иисус вернулся к трем ученикам, Он увидел, что они крепко спят. «Неужели вы не могли даже один час подождать Меня?» — сказал Иисус и снова ушел молиться. Вернувшись через некоторое время, Он увидел, что ученики опять заснули. Разбудив их, Он снова пошел молиться. Придя в третий раз к Петру, Иакову и Иоанну, Иисус и на этот раз нашел их спящими. Иисус разбудил своих учеников и сказал: «Вставайте, мой предатель идет сюда». Петр, Иаков и Иоанн встали и вместе со своим учителем пошли к остальным ученикам. Никто не видел слез Христа пречистых, души тоскующей не слышал стон. Была немая скорбь в глазах лучистых, когда один в саду молился он. Там плакал он за грешный мир, страдая, предвидя крест и смерть свою на нем. Он плакал, чтоб открыть нам двери рая, чтоб мы вошли туда за ним потом. Он проливал свои святые слезы, чтоб наших слез потоки осушить и вечной смерти страшную угрозу своею крестной смертью устранить. И если мы порою изнеможем под бременем тяжестью креста. В одном найти мы утешенье сможем в пречистых и святых слезах Христа. В пречистых и святых слезах Христа. В это время из Иерусалима вышла группа людей. Иуда шел впереди всех. Он знал, что Иисус с остальными учениками пошел в Гефсиманский сад. И теперь Иуда вел туда солдат, чтобы они схватили Иисуса. Солдаты несли в руках факелы, потому что уже давно стемнело. У них были с собой мечи и копья. Когда они вошли в сад, Иисус увидел их и спросил: «Кого вы ищете?» «Мы ищем Иисуса из Назарета», — ответили солдаты. «Это я», — сказал Иисус. Услышав это, солдаты упали на землю. Так велика была сила Иисуса, Сына Божьего. Но солдаты быстро вскочили на ноги, ведь им было приказано арестовать Иисуса, и они не могли медлить. Хитрый Иуда сказал солдатам еще до того, как они вышли из Иерусалима, что человек, которого я поцелую, и есть Иисус. Его вы и должны схватить. И теперь, в саду, Иуда подошел к Иисусу, поцеловал его и сказал: «Радуйся, учитель». Иисус ответил ему: «Иуда, ты предал меня своим поцелуем». Теперь солдаты уже точно знали, кого они должны были арестовать. Иисус спокойно стоял, пока солдаты связывали его. Ученики поняли, что и они находятся в опасности, что их могут арестовать. Они очень испугались и бросились бежать. Среди них был и Петр. Он забыл, что обещал Иисусу быть всегда рядом с ним. Иисус остался один со своими врагами. А те повели Иисуса в город, в дом первосвященника Каиафы, где собрались все священники и фарисеи. Thank you.